Эпилог. 2638 год по земному летоисчислению. За границами освоенного космоса. Утро начиналось как обычно. Антон проснулся рано, еще в предрассветных сумерках. Скорее по привычке, чем в силу острой необходимости. После захвата базы РТВ и уничтожения одиночек, выезды за пеплом стали намного безопаснее. Конечно, окружающий цоколь пустоши по-прежнему изобиловали боевыми механизмами Альянса, но все они принадлежали к разряду кибернетической мелочи. Он быстро умылся и экипировался. Есть дело, которое он долго откладывал, да и ближайшие залежи органического праха постепенно истощаются. Надо разведать новые источники ресурсов, а заодно проверить, как обстоят дела в окрестностях. Обломки орбитальных станций по-прежнему представляли собой дремлющую угрозу. В ангарах было безлюдно, лишь несколько андроидов занимались ремонтом планетарных машин. «Тош, ты куда?» — Михалыч спрыгнул с брони. «Проедусь». «А надо!» — он бросил неисправную деталь в контейнер с прочим хламом. «Можно ведь и зонды отправить, верно? Не обязательно самому рисковать». «Куда на самом деле собрался?» «Хочу одно место проверить». «Меня возьмешь?» «Ну, поехали». Реутов не стал возражать. Дрогнули, открываясь шлюзовые ворота, и вездеход тут же поглотила утренняя мгла. Антон взял курс на северо-запад по бездорожью. Там располагались полигоны Альянса, а за ними начинались бескрайние забетонированные поля недостроенного военного космодрома. «Что ищем?» — поинтересовался Михалыч, просматривая карту. «Конкретно не знаю. Есть только примерные координаты». «Ну, а что рассчитываешь найти?» — перефразировал андроид. «Ты ничего не понимаешь и беспокоишься за меня?» — усмехнулся Реутов. «В точку», — признал Михалыч. «Мы победили, жизнь налаживается, но тебя постоянно что-то гложет, я ведь вижу». «Младшие подросли», — ответил Антон. — «Влюбляются. А что я им могу предложить? Бетонные стены, укутанные голограммами. Чуть меньше риск при вылазках. Вкус победы снова оказался вкусом пепла. Вот так-то, Михалыч». Андроид не нашелся, что сказать, и лишь спустя некоторое время сухо уточнил. — «Так что же мы ищем, Антон? Один из форпостов времен первых лет колонизации. Не верю, что машины при строительстве полигонов уничтожили все. Но даже если найдем, какой из этого прок? На базе РТВ есть промышленные молекулярные репликаторы. Мне нужны хотя бы чертежи колониальной техники. С чего-то ведь надо начинать». Их разговор прервал тревожный сигнал датчиков слежения. Реутов отыскал взглядом ближайшее укрытие. Наверняка один из орбитальных обломков снова пытается реактивироваться. А значит, в ближайшие дни предстоит очередная зачистка. «Тош, сигнатура странная». Михалыч работал с данными. «В смысле? Одиночная цель. Похоже на аэрокосмическую машину». В небе действительно появился истребитель Альянса. Он шел со снижением в направлении цоколя, и Реутов, пренебрегая маскировкой, отправил туда сигнал об опасности. Сканеры «Фантома» уловили передачу, аэрокосмическая машина вдруг резко изменила курс, заложила вираж и пошла на посадку. «Михалыч, возьми управление». Антон, не ожидая ничего хорошего, полез в башенную надстройку к зенитной турели. «Погоди, он вроде не собирается нас атаковать. Тош, эта сигнатура мне точно знакома, взгляни!» «Ты не ошибся?» «Нет». Реутов, еще раз взглянув на скан, торопливо выбрался наружу и замер в тревожном ожидании. Истребитель выпустил многоосное шасси, взметнулся прах, когда литые колеса коснулись посадочной плиты полигона. Машина совершила короткий пробег и остановилась. Открылся люк, из корпуса выдвинулся овальный сегмент электромагнитного подъемника. Он чуть покачнулся, когда из недр «Фантома» на него выбрались три человека. Девушка держала за руки мальчика и девочку. Детям было лет по 5, не больше. Антон мгновенно узнал Леру. Сердце вдруг пропустило несколько ударов. Она издали помахала ему рукой, подъемник плавно соскользнул вниз, и Ксюша, первой спрыгнув с него, побежала навстречу Реутову. «Дядя Антон! Дядя Антон! Привет! Мы вернулись!» Он подхватил ее на руки, крепко прижал к себе. «Раз Ксения его помнит, значит, все нормально». От мысли стало тепло на душе. Непоседливая девочка тут же спрыгнула на землю, а Антон присел на корточки и спросил у мальчишки. «Ну, давай знакомиться», — тот застенчиво ответил. «Дядя Антон, а ты меня разве не помнишь? Это же я, Кеша». «Кеша?» Реутов в первый миг оторопел, но ни один мускул на лице не выдал его смятения. «Конечно же помню. Просто ты изменился?» «Ну, мы с сестренкой подросли, так мама говорит». Мальчишка беззаботно улыбнулся. «А ты совсем седым стал, дядя Антон». У Реутова ком встал в горле. Он взял детей за руки. «Михалыча, помните? Идите, поздоровайтесь». Они в припрыжку припустили к растерявшемуся андроиду. А Антон сделал шаг навстречу Лере, молча обнял ее и лишь затем прерывисто спросил. «Что ж ты так долго, родная?» На глаза Леры навернулись слезы. Она прижалась к нему, тоже обняла и тихо выдохнула. «Так дорога оказалась длинной, 32 прыжка, и я вернулась не с пустыми руками. Главное, вернулась. Он держал ее крепко, до боли, словно боялся, что Лера вдруг обернется миражом. «Ты не понимаешь», — шепнула она, — «взгляни наверх». Так и не отпустив ее, Антон запрокинул голову. В красновато-пыльном полуденном небе медленно разгоралось зарево планетарных двигателей. Крупный космический корабль шел на посадку, но, вопреки хорошо известным технологиям, его спуск на поверхность не обеспечивали технические носители, да и форма корпуса не напоминала ни один из современных кораблей. В первый момент Реутов просто не поверил своим глазам. Судя обводам, это был колониальный транспорт эпохи Исхода. Его системы уже подключились к слою киберпространства, и Антон смог прочитать название. Генезис. «Дядя Антон! Мам!» Ксюша и Кеша уже поздоровались с андроидом, и теперь два непоседы снова бежали к ним. «Мам, Михалыч нам не верит!» — пожаловалась Ксюша. — Чему же он не верит? Лера улыбнулась сквозь слезы, которые все катились и катились по щекам. — Он не верит, что мы привезли всем жизнь! Конец книги. Читал Владимир Князев.